В самом начале, когда я попал в камеру, я заметил, что лежу на полу голый, а это провоцирует чувство стыда и усиливает ощущение уязвимости. В том адском окружении эту уязвимость еще более усиливает чувство безысходности и страха в вашей и без того перепуганной душе. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аваддону. Иова 26.6. Этот стих показывает, что Бог смотрит на преисподнюю, она не сокрыта от него, но обитатели ада физически обнажены. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Откровение 16.15. И еще, основное значение этого стиха в том, что без подготовки и покрытия одеждой спасения мы останемся в стыде, когда Господь вернется. «Советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей» — Откровение 3.18. Длительность ада бесконечна. И хотя существуют разные степени наказания, ад ужасен для всех осужденных. Обитателями преисподней будут дьявол, злые ангелы и неспасенные человеческие существа. Насколько больше бывает стыдно и страшно во враждебном, наполненном ужасом окружении. В связи с этим я вспоминаю о миллионах евреев во время Второй мировой войны, когда их раздевали и подвергали унижениям перед умерщвлением в газовой камере или сжиганием в печи. Они подвергались многим пыткам и унижениям, но обнажение преследовало цель лишить их достоинства и усилить чувство страха. Многие на земле умирали ужасной смертью, но насколько более ужасающими будут мучения, длящиеся вечность. В аду я также пережил весь ужас полного бессилия. Бесконечные эмоциональные, ментальные и физические травмы усугубляются там абсолютным отсутствием сна. Вы отчаянно желаете получить хотя бы несколько минут покоя, но никогда, никогда не получаете этой привилегии. Представьте на минуту, как ужасно вы себя чувствуете после двух суток без сна. В аду вы никогда не спите, не отдыхаете и не можете обрести ни единого спокойного момента. Там вообще не существует никакой формы покоя. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Откровение 14.11. И хотя я пробыл там всего 23 минуты, мучения и страдания были настолько интенсивными, что мне казалось, будто я не спал неделями. И со временем это состояние только ухудшается. Разум там тоже не может обрести никакого покоя. «Нет мира нечестивым, — говорит Бог мой» — Исаии 57.21. «Идет пагуба, будут искать мира и не найдут» — Иезекииля 7.25. «Нет передышки от бесконечных и безостановочных мук, криков, страха и жажды, только затрудненное дыхание, отсутствие сна, невыносимый жар, безнадежность и изоляция от людей».